Глава 40. Катерина. Я со всей силы приземляюсь на четвереньки, на кафельный пол в углу маленькой лаборатории. Неподалеку от меня стоит генкитый шкафчик, заполненный медицинскими инструментами. Эта комната знакома мне по симуляции Цзюньбэй. Она находится на верхнем этаже, рядом с общежитиями. Голоса солдат влетают через распахнутое окно и эхом разлетаются по коридорам. Я встаю и, обведя взглядом комнату, натыкаюсь на металлический стол, на котором лежит тело девушки, как две капли воды, похожие на меня. Охнув, я отшатываюсь назад. И тут замечаю, что с другого конца комнаты на меня смотрит Лаклан и Агнес. Стоит мне увидеть их воплоти, как остатки моего самообладания, за которые я так долго держалась, разбиваются вдребезги. Основание черепа простреливает боль, и мне приходится собрать все свои силы, чтобы сосредоточиться и не ускользнуть в темноту, которая зовет меня из глубин разума. Имплант на последнем издыхании. И вряд ли у меня в запасе много времени. А хозяйничающая в нашем с Цзюньбэй теле гидра лишь усугубляет положение. «Черт побери!» — выдыхаю я, впиваясь взглядом в Лаклана и Агнес. «А я так надеялась, что вы уже поубивали друг друга!» «Привет, Рысь. Рада тебя видеть», — говорит Агнес. Ее волосы стянуты в пучок, а кожа покрыта пылью. Если она и удивилась моему появлению, то никак это не показала. «Это хорошо», — отвечаю я, — «потому что мне нужна помощь». «Вас двоих», — Агнес склоняет голову на бок. «Я думала, ты придешь сюда, чтобы остановить меня». Что-то внутри сжимается от того, насколько привычно она выглядит. Мне казалось, что когда я увижу ее воочию, то смогу определить разницу между Агнес, которая мне так хорошо знакома, и бессердечной гадюкой. Разгляжу какой-то знак или намек, который подскажет, кто же она на самом деле. Вот только ничего нет. Та же женщина, что готовила мне чечевичный суп, заразила и дочь Лаклана, чтобы заставить его усерднее работать. Именно за этим я и пришла. Подтверждаю я и невольно кашусь на лежащее передо мной тело, но сразу же заставляю себя отвести взгляд. Ты положишь конец этой войне, уничтожишь панацею и поможешь нам закончить вакцину. Я знаю, что ты задумала, Агнес. Ты хочешь уничтожить Картекс и создать на его обломках новую организацию. Но я не позволю тебе этого сделать. Вакцину слишком долго использовали ради собственной выгоды, и это чуть не уничтожило нас. Лаклан чуть не уничтожил нас. Но мы должны отправить ее всем желающим. И если ты действительно хочешь спасти людей, то поможешь мне. Это единственный выход. На лице Лаклана не отражается ни одной эмоции. Словно мои слова пролетают мимо его ушей. И от этого мне хочется накричать на него, чтобы хоть как-то пробиться сквозь эту бесстрастную маску. А я не сомневаюсь, что это маска. Ведь он не смог бы так сильно любить Цзюньбэй, если бы не имел сердца. А если у него есть сердце, то и я должна вызывать у него какие-то чувства. «Все не так просто», — возражает Агнес. «Я хотела помочь вам, но в мире слишком высокая напряженность. Слишком многие требуют кровопролития и не успокоятся, пока не добьются своего. Война неизбежна, и нам необходимо проконтролировать ее ход. Люди, которых мы потеряем сейчас, помогут сохранить жизнь миллиардам. Так все мои поступки направлены на то, чтобы спасти как можно больше людей». «Не сомневаюсь, что ты действительно в это веришь», — говорю я. «У всех поступков Агнес есть хладнокровная и извращенная причина. Из-за нее ученые Картекса испытывали страдания. Терпели уловки, издевательства и постоянную ложь. Когда перед тобой стоит цель победить вирус, способный убить всех людей на Земле, приходится отказываться от совести. Агнес спросила меня, смогу ли я убить человека, чтобы спасти миллион. Если честно, я бы сделала это, не задумываясь. Я убивала не только зараженных людей ради дозы, но и тех, кто просто мне угрожал. За последние 2 года мне не раз приходилось сталкиваться с подобными смертельными задачами. Так можно лишь представить себе тяжесть бремени принятия подобных решений, когда на кону стоит целый мир. Но это нисколько не оправдывает Агнес и ее поступки. «Мы стоим на пороге войны», — говорю я. «Но есть способ остановить ее. Мы можем заключить союз и объединить генхакеров с людьми Картекса». «И как же это сделать?» — интересуется Агнес. «Рысь, ты же понимаешь, что у них нет ничего общего. Они живут в разных мирах и относятся друг к другу пренебрежительно. Значит, нужно предложить им это. Я подхожу к металлическому столу, переводя взгляд с Агнес на Лаклана и обратно. Мы дадим им общего врага. Точнее, двух врагов. Мужчину, который превратил вакцину в оружие, и женщину, основавшую Картекс. Вы можете и дальше позволить миллиардам людей сражаться друг против друга. А можете сплотить их против себя. Агнес встречается взглядом с Лакланом. Это могло бы сработать, если бы они знали, кто я такая. Думаешь, тебе удастся настроить мирных жителей против меня? Я расскажу им, что ты нажилась на вирусе, вакцину против которого пообещала создать. Пришло время рассказать миру, что гентех основан на геноме гидры. И тогда люди поймут, что лекарства создать невозможно, потому что их панели построены из клеток того же вируса, который угрожает их жизням. Как ты догадалась? Прищурившись, спрашивает Лаклан. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, почему вакцина дает сбой. Я не так глупа, как ты думаешь. К тому же мне помогли. Мы с Дзюньбой выяснили много интересного. «Никто тебе не поверит», — возражает Агнес. «Такие новости только запутают людей». Я рассматривала такой вариант, но никому не интересно, как панель заставляет алгоритмы работать в их телах. Они просто хотят найти козла отпущения. Они поверят. Потому что не я расскажу об этом, объясняю я. Это сделают Дакс и Новак. Они согласились еще раз выступить вместе. Лаклан качает головой. Катарина, подумай, к чему это может привести. Ты хоть представляешь, какие последствия будут у подобного заявления? Сколько людей решит вырезать свои панели и погибнет при этом? Они удалят вакцину, и тогда вирус распространится, как лесной пожар. Я потратил несколько десятилетий, чтобы создать код, который остановил заражение. Но все полетит к чертям после этого выступления. Я понимаю это, говорю я. А еще то, что мы оказались на грани краха, потому что позволили другим решать, что лучше для нас. Но нельзя построить организованное общество на лжи. Правда, рано или поздно выйдет наружу, это неизбежно. Так давайте раскроем ее сами и остановим эту войну. Снаружи раздаются выстрелы, а над лабораторией проносится комакс. «Ты не представляешь, насколько все запуталось, рысь», подходя ко мне, отвечает Агнес. «Неужели ты считаешь, что я не обдумывала возможность признаться во всем раньше? Я просчитала все возможные способы спасения этого мира, пока работала над вакциной последние 40 лет». «40?» — нахмурившись, переспрашиваю я. «Мне казалось, вирус обнаружили 30 лет назад». Она замолкает на мгновение, и я вижу, как трескается ее маска самообладания. «Да какая разница, 40 или 30?» «Вот только она есть». Я вспоминаю чертежи, которые видела в хижине. В них находились планы баз, напоминающих бункеры, построенные 40 лет назад. Но зачем Агнес понадобилось бы строить бункер, если вирус еще не обнаружили? «Нет, очень большая разница», — говорю я. «Так когда на самом деле обнаружили гидру?» 40 лет назад», — признается Лаклан. «Но первые исследования не принесли результатов». «И вы никому о ней не рассказали? Сохранили все в секрете?» «А зачем нам кому-то об этом говорить?» — интересуется Агнес. «Нам не хотелось признаваться, что мы не смогли разработать вакцину. К тому же под моим руководством работала команда из лучших ученых в мире. Мы искали лекарства и разрабатывали самые современные методы лечения. Неужели тебе кажется, что, узная об этом правительство стран, что-то бы изменилось в лучшую?» «Нет. Меня интересует не это», — перебиваю я. «Уверена, вы сделали все возможное, чтобы найти лекарство. Но при этом еще воспользовались клетками вируса, чтобы создать гентех». «Многие методы лечения основаны на вирусах», — защищается Агнес. «Так что мы решили проверить, могут ли какие-то вновь открытые организмы принести пользу для спасения человеческих жизней». «И это хорошо», — соглашаюсь я, складывая в голове все кусочки головоломки в единую картину. Но обнаруженный в гидре потенциал оказался таким большим, что вы попытались создать на его основе нечто невиданное ранее. Вот только ничего не получилось. Иначе вам бы не понадобилось целое десятилетие, чтобы создать первый стартовый зародыш гентеха. Гидра оказалась эффективной. Но вы решили улучшить ее. Лаклан поворачивается к Агнес. «О чем говорит Катарина?» Вот только она не отвечает. Хотя на ее маске самообладания появляется еще больше трещин. И у меня в голове вертятся мысли про взрывозащитные ставни и стройматериалы, с помощью которых облицовывали душевые до наступления эры гентеха. А еще вы разработали прототипы бункеров. И даже построили их, верно? Продолжаю я. Вы знали, насколько опасен вирус и какие последствия ждут мир, если он вырвется на свободу. Поэтому отстроили два бункера в Неваде, неподалеку друг от друга. Но не запустили ни один из них из-за конструктивных проблем. А именно, отсутствие воздушных шлюзов. Лаклан пристально смотрит на Агнес. Нет. Скажи мне, что это не твоих рук дело. Первоначальный штамм не передавался воздушно-капельным путем, верно? Спрашиваю я. Но это оказался очень хороший вирус, которому ты уже придумала применение. Поэтому после 10 лет работы ученым наконец удалось изменить его так, что его носитель стал лучше, стремительнее и эффективнее. Он не только мог проникнуть в каждую клетку организма, но и вызывать мгновенные скоординированные реакции. Вы создали гентех. Но в его основу взяли страшнейший вирус, который своими же руками превратили в опустошающую мир чуму. Лаклан отступает на шаг, уставившись на Агнес. Скажи мне, что это неправда. Агнес опускает глаза. И я впервые вижу то, что так искала. Разницу между гадюкой и женщиной, которую я полюбила. Трещины на ее маске самообладания становятся все шире, а из-под нее проглядывает моя Агнес. Годы, которые мы прожили вместе, наша дружба, чечевичный суп и отвратительные лакричные конфеты. Все это не обман. Меня переполняет облегчение. Вот только оно едва не лишает меня тех немногих сил, которые у меня еще остались. Это была ошибка, Лаклан. Дрожащим голосом говорит она. Мы не ожидали, что вирус мутирует. Что мы запустим пандемию. Мы просто работали над носителем, созданным из клеток гидры, но это вызвало резкие и внезапные изменения самого вируса, которые не удалось обратить. У проекта были инвесторы. За его развитием следили правительства разных стран. И я по своей молодости и глупости решила, что мы сможем написать вакцину с помощью гентеха, над которым так много работали. Только нам это так и не удалось сделать. Лаклан качает головой. Вы подарили вирусу возможность распространяться воздушно-капельным путем. Превратили его в ночной кошмар. «Вот почему я так много работаю над этим!» Сверкнув глазами, повышает голос Агнес. «Думаешь, я хотела причинить вам столько боли? Хотела стать монстром? Но кому-то пришлось бы это сделать, и я взяла на себя эту роль, так как считала себя ответственной за изменение вируса. Поэтому продолжала давить, бороться и заставлять людей делать то, что мы никогда не должны были делать. За последние 40 лет я позабыла, что такое спокойный сон, и превратилась в беспринципного лидера, которого так не хватало Картексу, чтобы создать вакцину. И это сработало. Ведь мы добились этого лишь благодаря проекту Заратустра». Лаклан переводит взгляд с нее на меня. «Вот только вакцина все еще неустойчива». «Ну, мы это исправим», — успокаиваю я. «Сейчас сюда направляется Дзюньбэй и остальные». «Они готовы вернуться в лабораторию и разрешить подключить к ним генкит, чтобы ты закончил вакцину». А затем Дзюньбэй соединит ее с моей ДНК, чтобы она не зависела от носителя гидры гентеха. Именно за этим сюда пришла Агнес. Она придумала, как соединить мою ДНК с вакциной, чтобы она оказалась не по зубам ни одному штамму. Лаклан поворачивается к Агнес. «Это правда? Именно поэтому ты все эти годы прожила рядом с Катариной? Ты проводила исследования с ее клетками?» Агнес моргает и переводит на меня взгляд своих серых глаз, а ее маска самообладания трескается все сильнее. «Да. Именно поэтому я отыскала ее. Мы встретились в первые недели после вспышки, и я собиралась заполучить ее ДНК и соединить с самой первой вакциной. Но не успела. Вирус быстро эволюционировал, и вакцина стала бесполезной. Поэтому я отказалась от этого плана». «Но почему ты осталась?» — еле слышно спрашиваю я. На ее лице появляется улыбка, а в уголках глаз — морщинки. «Я несколько десятилетий причиняла боль людям. И мне захотелось хоть кому-то помочь, для разнообразия. Но меня пугало, как быстро я привязалась к тебе. Когда мне удалось выкрасть Диану, мне хотелось вновь приступить к реализации своих планов. Но это оказалось очень трудно сделать. Я привязалась еще и к ней. Поэтому решила отпустить ее. В горле образуется ком. Я чувствовала, что не обманулась в ней. Что Агнес, наверное, единственный человек, который заботился обо мне. Не о девушке, когда-то бывшей Дзюньбэй, а именно обо мне. Катарине. Возможно, она и нашла меня, чтобы заполучить ДНК, но нас связывало нечто большее. Она любит меня. Я уверена в этом. А значит, должен быть способ перетянуть ее на мою сторону. Пожалуйста, я. Молю я. Если ты действительно хочешь спасти как можно больше людей, то должна понимать, что это единственный выход. Пришло время рассказать правду и столкнуться с последствиями твоих поступков. И я поддержу тебя, если ты это сделаешь. Кажется, мне удается достучаться до Агнес, потому что в ее глазах мелькает сомнение. «Нет», — внезапно заявляет Лаклан, скрещивая руки на груди. «Если мы расскажем людям правду о Гинсехе, они никогда больше нам не поверят». «Мы лишимся десятилетий исследований и разработок в медицине. Тысячи, а может и миллионы людей погибнут, испугавшись алгоритмов, которые могут спасти их». «Мы уже потеряли миллионы», — протестую я. «И если не расскажем людям правду сейчас, то эта ошибка повторится опять. Вот только нет гарантии, что в следующий раз мы сможем пережить последствия. Кто знает, вдруг вирус эволюционирует вновь и превратится во что-то более ужасное. Вдруг Агнес отправит панацею на панели людей, чтобы повлиять на их разум, а вместо этого убьет их. Мы можем и дальше лгать людям, притворяясь, что так для них будет лучше. Да, именно ложь, а не гидра, разрушила мир. Так что нам остается лишь верить, что люди все еще хотят воссоздать его вновь». «Ты не шутишь, рысь?» — спрашивает Агнес, всматриваясь в мое лицо так, будто пытается отыскать там намек на обман. «Ты поддержишь меня, если я соглашусь с твоим планом? Ты не возненавидела меня за то, что я натворила?» «Мне не за что тебя ненавидеть», — отвечаю я. «Да, ты совершила много поступков, которые мне не понять. Но и у меня есть те, которыми не стоит гордиться. Но я хотя бы пытаюсь все исправить. Если ты сделаешь то же самое, я найду способ понять твои мотивы. Ты моя, я. Моя семья». Лаклан переводит недовольный взгляд с меня на нее и обратно. «Агнес, она ведь даже не человек, а всего лишь частичка разума, созданная мной, чтобы стабилизировать состояние Дзюньбэй. Не поддавайся на ее манипуляции. Я не манипулирую ей. И я не твое творение». «Конечно, мое», — выпаливает Лаклан. «Нет, это не так. Ты никогда не задумывался, как моя ДНК оказалась в теле Дзюньбэй?» Лаклан хмурится. «Она интересовалась своей сестрой. И всегда хотела узнать о ней побольше. Но мне не хотелось допускать, чтобы она узнала, что я ее отец. Это лишь только усугубило и без того болезненную ситуацию». «Вот почему ты изменил свою внешность», — говорю я. И внезапно меня осеняет. Я догадывалась, что Лаклан изменил внешность, чтобы Дзюньбэй не узнала об их родстве, но не понимала, почему он выбрал именно эти черты — серые глаза и темные волосы, подбородок, скулы и тонкий нос в точности, как у меня. Он не выбирал свое новое лицо наугад. Он создал его по маркерам ДНК второй дочери, которую потерял. Все это время я считала, что похожа на Лаклана. Но это он старался быть похожим на меня. «Зачем ты выбрал черты второй девочки из резервуара Дзюньбэй?» — шепчу я. Его лицо мрачнеет. «Я не хотел ее забывать. Хотел каждый день, смотря в зеркало, видеть, чего лишился. Она важна для меня так же, как и Дзюньбэй. Но мне приходилось держать это в секрете. Если бы Дзюньбэй нашла ДНК своей сестры, то догадалась бы, что я их отец. Поэтому я спрятал все образцы, но, видимо, она отыскала один из них и выкрала из лаборатории». Я качаю головой. Она не крала образец. Но ей действительно хотелось узнать больше о своей сестре. Поэтому она принялась искать ее. Но не в файлах, а в собственном теле. Там находилось лишь несколько клеток. Но этого оказалось достаточно, чтобы вычленить их и создать собственный образец. Лаклан замирает. «Ты хочешь сказать...» «Она прорастила мои клетки в своем теле», — продолжаю я. «Но тогда еще не понимала, как работает моя ДНК. Что гидра сделала мои клетки слишком агрессивными. Так что к тому моменту, когда Дзюньбэй обнаружила, что мои клетки находились в ее мозге, я уже завладела его половиной. Она стерла свой разум, потому что обнаружила меня. Потому что в один прекрасный момент я очнулась». Кровь отливает от его лица. Нет. Да, подтверждаю я. Я такая же твоя дочь, как и она. И не какой-то инструмент. Ты не создавал меня. Я сделала это сама, а затем пережила вспышку, расшифровку и твою ложь. Тебе захотелось почувствовать себя Богом, поэтому ты убедил себя, что создал меня, не разглядев того, что находилось перед твоим носом. Ребенка, которого ты считал погибшим. И все это время я была сама по себе. А ты лишь причинял мне боль. Он неверующе качает головой. Нет, этого не может быть. Еще один взрыв сотрясает здание. Я хватаюсь за операционный стол, чтобы удержаться на ногах, и стискиваю зубы от боли, пронзающий череп. Имплант слабеет. С каждой секундой. Если Дзюньбэй не поторопится, мы вряд ли сможем спасти этот мир. Ты ошибся, говорю я. Вы оба ошиблись. Вы практически разрушили этот мир и причинили боль всем, кто был вам дорог. Но у вас есть шанс встретиться с последствиями ваших поступков лицом к лицу и попытаться исправить хоть что-то. Вы моя семья, и мне не хочется сражаться с вами. Мир пережил слишком много сражений, потерял слишком много жизней и поверил в слишком много лживых слов. Но нас ждет новое будущее. Да, там не будет бессмертия или спокойствия жизни. Но нам не из чего выбирать, потому что новый мир не протянет долго, если мы не заложим в его основу правду.